Да, это неправда. Я не жестокий. Он положил руки на Лейра, и они прогнулись к низу. Скоро мы раздался чей-то голос. — Эй, кто там Лейра трогает? — Боцман ругаться будет. — Вы сильный, — сказала Варенька. — Рядом с вами я всегда кажусь себе маленькой. Вон, смотрите, какие у вас большие руки. — Да, — согласился Артем, — руки у меня сильные. Одна женщина в Владивостоке говорила, что если попасть в мои руки, то в них, вероятно, будет уютно. Она шутила, конечно. — А может, и не шутила, — сказала Варенька. И, улыбнувшись каким-то своим мыслям, она спустилась в кубрик. А лейтенант, подняв к лицу свои потрескавшиеся от ветра и воды ладони, неожиданно для себя подумал, неужели ей может быть уютно в этих руках? Воевать не хочется. Кайса напрасно бравировала своим титулом. Для семьи она была уж давно отрезана ломтем. Имя ее в доме — Суттиненов, если произносилось когда-либо, то только шепотом, чтобы, не дай бог, не услышал лесной барон. Причиной такой отцовской ненависти служило неудачное замужество женщины, причем виноват в этом замужестве был сам барон. Еще перед зимней кампанией он познакомился с одним шведом, владельцем нескольких живописных водопадов. Иностранные туристы валом валили смотреть эти высокие белогривые подуны, шум которых был слышен на 5 миль в округе. Старый швед считался богатым человеком, и Суттинен решил сосватать с ним свою дочь. Кайса с самого начала восстала против этого брака, но в своей отцовской власти барон был неумолим. И состоялось обручение 20-летней девушки с богатым владельцем водопадов, который был старше своей невесты почти в 3 раза. Тогда же к фамилии Кайсы и прибавилась эта приставка по мужу Хуванха. Но вскоре выяснилось, что водопады не обогатили старого шведа. Барон, мечтавший соединить 2 капитала в 1, просто побрезговал мешать свои миллионы с жалкими медиками, набранными у туристов. Закоренелый Товаст, упрямство которых вошло в поговорку, Суттинен отец не хотел признать свои ошибки и всю вину свою свалил на голову своей дочери. Когда барон узнал, что Кайса бросила старого мужа, он лишил ее наследства, переписав завещание на одного лишь сына, тогда еще не лейтенанта, а Вянрикки Рикко Суттинена. Кайса около года проработала в общественных банях столицы. За грошовую уплату она часами парила и массировала мужчин. Разлад в семье, глупое замужество, стыдная профессия девушки из народа. Все это вместе взятое, плюс тоска по хорошей жизни, бросала Кайну Суттинен Хуванху из одной крайности в другую. Она рано научилась пить. Массируя стариков, раздевалась перед ними за плату догола, сделалась развязной и злобной. Скоро, повинуясь голосу времени, она вступила в женскую национал-шовинистическую организацию «Лотос Вярт». Кайса стала носить белый форменный передник. Районная руководительница устроила работать на бумажную фабрику. В зимнюю кампанию на фронте быть не пришлось. Зато она помнит, как членов женской дружины посылали в прифронтовую зону, где пьяные солдаты растаскивали женщин по кустам. Это называлось единством армии с народом. И вот сейчас, когда она снова встретилась с полковником Юси Пеккало, ей вдруг стало перед ним мучительно стыдно чего-то, хотя он, казалось бы, и не знал еще о ней ничего дурного. Женщина медленно поднялась, перекинула через плечо свою серую шинелюгу, со вздохом взяла за чемодан. — Вы куда? — остановил ее полковник. — Пойду. — Зачем? — Пойду увеличивать число сделанных мною глупостей. — Вы уже начали делать глупости здесь. Юси Пеккало резал хлеб, по-крестьянски бережливо прижимая к груди буханку. — Садитесь, — добавил он. — Вам надо поесть. Кася смущенно присела на лавку. — Вы меня, конечно, не ожидали, — спросила она. — Признаться, нет. — Что вы там натворили в Пятсаму? — Ничего, — ответила она. И лицо у нее вдруг сделалось кротким, как у послушной девочки. Наверное, сказала что-нибудь такое, что немцы без меня давно знали. Может быть, сказала немного лишнего, и меня просто вытолкали из Лапландии. Пекло вложил пауку в ножны. — Это они умеют, — сказал он. — Хорошо, что вы отделались так, а не иначе. Вошел солдат, стуча прикладом за индивелой с мороза винтовки. — Хера верестюлу нанти, — доложил он. — Еще одного поймали. Он в деревне штаны менял на картошку. Прикажете везти его сюда? — Да пусть войдет. Кайса обернулся к дверям. Вошел дезертир, рослый карел, с могучим разворотом плеч. Его глаза были густо усеяны болезненными ячменями. От страшной запущенной простуды дезертир не дышал, а сопел, тяжело и болезненно. В груди его даже что-то громко свистело. — Выбей сопли! — крикнул Пекало. — Паразитская морда! Дезертир послушно повернулся к печке, высморкался в отдушник. Вытирая руку о полушинели, сказал. — Я не паразит. Я честно воевал 3 года. Пекало обратился к нему спокойным голосом. — Ты знаешь, что тебя ждет? — Знаю, дайте хотя бы пожрать перед смертью. — Садись, покормлю. Хозяйка внесла чугунок с картошкой, и Кайса поднялась навстречу. — Позвольте мне. Она поставила чугунок на стол. Пекло кивнул на лесного гвардейца. — И вот такие, — сказал он, — каждый день. Положите им побольше, пусть жрет. Дорога у него дальняя. Дезертир истово перекрестился и отбросил в угол избы железную каску, громыхнувшую о пол. Потом расстегнул мундир, понюхал пар над миской с картофелем. — Это мне? — спросил он почти весело. — Сейчас ничего не останется. От солдата нехорошо пахло. Вши густо ползали по его одежде. Кровавые бинты, которыми были перевязаны фурункулы на шее, свалялись в грязный войлок, и весь вид дезертира вызывал тошнотное отвращение. — 3 года! — сказал солдат, громко втянув носом в воздух. — 3 года! Плевать на все! Мне уж надоело! — Нам всем надоело, — ответила Кайса и налила карелу стакан самогонки. — А тут еще новый договор, — сказал дезертир и выпил. — Что они там в Хельсинки? Совсем обалдели? Он вытер рот, не поморщился. — Пусть Рюти сам, — добавил солдат, — возьмет у меня винтовку. — У Рюти, — серьезно ответил Пекло, — плоскостопие. — А немцы дерьмо, — сказал дезертир и придвинул свой пустой стакан к полковнику. — Весьма похоже, что они стали дерьмом. — И ваш Рюти тоже дерьмо, — осмелел перед смертью дезертир, и Пекло снова подлил ему самогонки. — А вы почему же мало едите? — спросил он Кайсу. — Спасибо, я очень устала. — Надо есть. Дезертир подсунул к ней свою миску. — Еще, — приказал он. Кайса положила ему еще картошки, облила ее сметаной. — На здоровье, — сказала она. — Покойники всегда здоровы, — ответил солдат, и Пекло засмеялся. — Ну и дубины ж ты, парень. После еды дезертир присел на лавку. Его разморило от избиного тепла и сытости. Откинув голову к стене, он задремал, всхлипывая как-то по-детски, обиженно и жалобно. Кайса в нерешительности составила грязные миски одна на другую, смахнула с клеенки крошки. — Может, мне все-таки уйти? — спросила она. Пекло, надев очки, укладывал в брезентовый офицерский портфель какие-то бумаги. — Не дурите! — почти грубо ответил он. — Куда вы можете уйти? Такой страшный мороз! Оставайтесь здесь, я вернусь вечером, и мы обо всем поговорим. Вы умеете печатать на машинке? — Да. — Ну вот и хорошо. Я думаю, что вам здесь будет неплохо. Останетесь работать в районной канцелярии. Полковник стал одеваться. Опустив верха кепи, он надвинул на уши.